Макаровой. Помните, летом 1947 года вы отдыхали где-то в этих местах с Эльзой и Арагоном, в каком-то деревянном доме отдыха, и был отдельный ключ от уборной, которая стояла во дворе. А папа с Арагоном ходили в баню. Я к вам приезжал из Ленинграда, где был на практике у Козинцева. Тогда еще были карточки, и вы мне давали батоны белого хлеба, которые были не в состоянии съесть вчетвером, и они у вас оставались. Где это было? Птицам кидаю с балкона хлеб и колбасу, и они все склевывают. Это в основном голуби. Если открыта фортка, то они влетают в комнату, какают и пьют кефир, даже пробивают металлическую пробку. Вот. 17 февраля. В Репино смотрел много картин. Отдельно стоит цвет граната Параджанова. Ничего не ясно, но замечательно интересно. Фрески, миниатюры. Изумительно красиво. Смотрели на Ленфильме с Козинцевым без перевода. Правда, потом прочел режиссерский сценарий, но и он не прояснил. Русские говорят про живопись. Как похоже, а французы как красиво. Тут можно сказать словами французов. 8 февраля. Сегодня позвонил в Киев Параджанову. Он говорит, что работы нет, денег нет, живет продажей мебели. Написал сценарий Бахчисарайского фонтана. Папа читал воспоминания. Последние дни Маяковского. Очень интересно. 20.01.71. Из письма Инны. Пишу тебе из Нижнего Тагила. Переезд был трудным. Рано утром из Челябинска в Свердловске тут же на поезд. С поезда сразу на лекцию, не заезжая в гостиницу. Город довольно страшный. Окружен кольцом заводов, выпускающих не просто дым, а какой-то смрад. На следующее утро пошла в краеведческий музей, но он был закрыт. Мой импресарио добился, чтобы мне одной его открыли. Музей оказался интересным, сохранилось многое, связанное с Демидовыми, часть их роскошного домашнего убранства. Расскажу подробнее при встрече. В художественной галерее есть несколько Коровиных, Серебрякова, Судейкин. Прошла здесь 4 лекции, одну прескверно, ибо в зале сидели 30 человек, и не на кого было опереться. 2 другие лекции были при переполненных залах, но большинство публики – неандертальцы. И только на последней было человек 150, но зато интеллигенция, и читать было легко. Прошла 14 лекций, осталось 6, уже легче. Гостиница паршивая, к тому же что-то случилось с водой, и все уборные закрыты. На мой вопрос «как же быть?» дежурная ответила «как хотите». В Качканаре все прошло быстро и без особо тяжких последствий. Слушатели были не в пример нижнетагильцам, не из уголовников, так что слушали, не шелохнувшись и заинтересованно. В Свердловск приехала в 5 утра, в поезде разбудили в 4, так что спала я 4 часа. А когда приехала в гостиницу, выяснилось, что импресарио что-то не так оформил, и номера нет. Вдобавок какой-то пленум, так что номеров и не будет. Как он в 8 утра добыл номер, непонятно. Но сейчас я устроена. Через час еду на какой-то номерной завод читать. а в 21 у меня лекция –